Гаага 18 марта 1882 года. Лучше употребить больше труда на серьезное изучение, чем на тот шик, который льстит публике. В минуту нужды и мне случалось желать себе немного шику, но, подумав, я говорил себе: нет, лучше я останусь самим собой, и хотя и в сырых произведениях буду говорить строгие, грубые, но правдивые вещи. Не буду бегать за любителями и продавцами искусства. Пусть тот, кому угодно, сам придет ко мне. В должный срок мы, если не погибнем, то созреем. Какой человек Тео был Милле! Я занял у Дебока большую книгу Сенсье о Милле. Она так заинтересовала меня, что из-за нее я просыпаюсь по ночам, зажигаю лампу и погружаюсь в чтение, так как днем я должен работать. Хотел бы я, чтобы Терстик был вынужден с теми деньгами, что я трачу, сделать в течение хотя бы одной недели то, что делаю я. Постскриптум. Тео, вот почти чудеса. Во-первых, приходит известие, что я должен зайти за твоим письмом. Во-вторых, К.М. заказывает мне 12 маленьких рисунков пером, виды Гааги, продолжение тех, которые были уже сделаны по рейхсталеру за штуку. Цена мной назначенная, и при том с обещанием заказать мне и следующие 12, если я возьмусь их делать соответственно его желанию. Цену их он назначит выше, чем я это сделал. Кроме того, я встречаю счастливо возвратившегося со своей большой картины Мауве, и он обещается зайти ко мне на днях. Итак, дело идет, двигается и пойдет еще лучше. И еще одна вещь меня поразила. Очень поразила. Я сказал модели, чтобы она сегодня не приходила, но не сказал ей почему. Однако бедная женщина пришла. Я протестовал. Да ведь я пришла не для того, чтобы вы меня рисовали, а только для того, чтобы посмотреть, есть ли у вас что поесть. Она принесла порцию бобов и картошки. Существуют же на свете вещи, стоящие труда. Вот несколько слов, которые меня страшно поразили и захватили в книге Сенсье. Изречение Милле. Искусство – битва. В искусстве надо не жалеть своей шкуры. Дело в том, чтобы работать как негры. Я предпочел бы ничего не сказать, чем выразиться слабовато. Вчера только прочел это последнее изречение Милле, но еще задолго до этого уже чувствовал его. Вот почему я зачастую ощущаю потребность вцарапывать в бумагу то, что чувствую не нежной кистью, но твердым плотничьим карандашом и пером. «Берегись, берегись, Терстик, ты здорово ошибся!»